Слава нашему Господу за то, что для нас, жителей земли, Господь совершил спасение, и мы можем идти по следам Господним, которые, если будем идти по Его следам, которые кончатся в святой вечности, потому что именно в эти ворота вечности Господь направляет наши мысли, наше сердце, и наш путь туда лежит, за что благодарение Господу. И, конечно, я сегодня, когда сидел здесь, слушал, я очень рад, я вам скажу откровенно, что я в таких вот маленьких общениях для себя очень много получаю. Я не получаю там почему-то, где большие церкви, где очень хорошо поют. Но я не знаю, может быть, я такой, может быть, потому что... Хотя вообще-то мой путь христианский начинался не с маленькой церкви. Там уже, наверное, было человек под 200, все-таки это было гораздо больше, чем ваше на сегодняшний день. Но я благодарен Господу, я понимаю, что Господь пребывает не только там, где очень много, и не только там, где какие-то звезды блистают особые, но Он пребывает среди простого народа, который искренне любит Господа, за что благодарение Богу. И, конечно, я сегодня благодарен Господу, что могу еще раз вас посетить, быть здесь, именно в этот праздник. Я думаю, что даже те, кто сегодня здесь не находится, они сердцем, насколько это можно, находятся здесь. Все-таки это праздник. Это один из праздников, о котором я сегодня буду немножко рассуждать. И я понимаю, насколько это важно. Вы, наверное, помните один из текстов Писания, это в книге Даниила записано, что дьявол возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Что такое праздничные времена? Один корень – праздник. И вообще наши христианские праздники, которые мы празднуем, они как-то на особые моменты жизни Христа указывают. А если мы идем по Его следам, то мы можем что-то взять для себя. У нас немного праздников. И сегодня трудно сказать, какой главнее. Всякий главный праздник. Если бы Христос не родился на землю, то и последующих праздников не было бы. Если бы Он не умер за нас, не воскрес, то и последующих не было бы. Не было бы праздника Пятидесятницы, не было бы праздника Преображения. Они вообще зависят именно от первых тех праздников, которые мы празднуем. Но сегодняшний день особенный для нас. И Господь дал нам возможность по различным причинам быть сегодня здесь. И именно трезвыми глазами посмотреть на этот праздник. Вот не просто дьявол пытается скрыть саму сущность праздника. Я начал с того, что отмечают, а у них вообще отменить праздничный временный закон. Сегодня этого не может сделать. Но тогда люди не понимают самой глубины праздника. Рождество, значит, подарки дарят, поздравляют с Новым годом. Кто-то там гадает рождественские праздники. Вот и праздник. Пасха, это яйца свинтить и так далее, и так далее. Пятидесятница, щемуха назвали и так далее. Он скрывает настоящую сущность праздника. Сегодня говорят спас, но что яблоки свинтить надо. Хотя вообще-то спас, но это спаситель открыл себя во всей полноте. Даже здесь немножко ядро есть, но вот все остальное сглажено. И когда я сегодня буду читать, я хотел бы, чтобы мы что-то взяли из этого праздника, именно сегодняшнего. Что-то Господь нам хочет сказать. Но, наверное, самое главное – это преображение. Даже Христос не будет в том виде вечности, которым был на земле. Вы заметили это? Будучи Сыном Божиим, имеющий полноту Божества во плоти своей, в теле, Он не будет таким в вечности, как на земле был. Уже не бренное тело, уже не будет страдать, это так, своя тема, на которой я сегодня не буду останавливаться, но которую мы сегодня прекрасно понимаем. Я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день мы действительно направили свое сердце на то, что если Господь столь великое сделал, умер за нас, воскрес для оправдания нашего, дал нам Дух Святой, Слово Божие дал, и все для чего Он это сделал? Чтобы нас преобразить. Потому что вот такие, может быть, даже какие сегодня есть. Ну, наверное, Господь не всем доволен, что сегодня видит в нас. Вот Он постепенно преображает нас. И вот этими праздниками напоминает, что если Он будет преображен для вечности, Он уже преображен, Он первенец во всем. То и мы должны понимать вот эти вещи все и преображаться. А если не преображаемся, значит, а что же такое со мной происходит? Почему? Вот где вот эта проблема? Что проходят годы, проходят времена, жизнь проходит, а вот нету полного преображения. Хотя вообще-то мы очень часто не видим его. Каким мы сегодня ни были, но если сравнить нас с теми, которыми мы были, когда только что покаялись, наверное, хотим мы или не хотим, то разницу увидим. Но может быть не так, как хотелось бы нам. Поэтому я буду читать 17 главу Евангелия от Матфея. Вообще-то три евангелиста об этом говорят, потому это, наверное, очень важный праздник. Не наверное, а точно. Я хотел бы, чтобы мы что-то проверили у себя на сегодняшний день. Вот именно в отношении нашего преображения. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, особо их одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, а одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Причем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и еще глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступил, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Вот интересный финал вот такой. Увидел, показал все, но когда они пришли в себя, как мы сегодня можем сегодня выразить вот состояние, которое было, то никого не увидели, кроме одного Иисуса. Вы знаете, о чем это говорит? Что кроме одного Иисуса никто нас не преобразит. При всем желании, при всем нашем стремлении, если мы будем видеть только Иисуса Христа, преобразимся. Если будете смотреть на меня, можете соблазниться. Если будете смотреть на других, можете соблазниться. Хотя на Христе тоже соблазнялись, но у него не было соблазна. Люди даже на святости могут соблазниться. И вот насколько важно было Господу вот сохранить ту работу в сердце, которую Он сделал. Вот это были только три ученика взял с собой. Было сколько? 12, правда? А взял сколько? 3. И потом отмечено, кого он взял. Петра, Якова и Иоанна. Наверное, есть смысл в этом. А я когда-то думал, потому что так проповедники многие говорили, так богословы некоторые учили, но что в Библии, так сказать, ну, не на каждое слово надо обращать внимание. Вроде бы это просто для счастья, вроде бы это просто, ну, знаете, как это же, говорит, притча, вот в это вот надо, а вот на это не надо обращать внимание. Это просто как оформлено вот так, ну, по-другому нельзя было. И когда однажды я как-то по-человечески увидел какое-то несоответствие, вы знаете, иногда бывает так, вот даже вот сегодняшняя тема, по прошествии дней шести. Марк говорит, по прошествии дней шести. А Лука говорит, после восьми дней. Вот на первый взгляд поглядишь, да и скажешь, а что это? Ну как это? Ну, кто здесь не прав? И я такие места видел в Священном Писании. И думаю, Господи, ну что это, перевод неверный или это что-то? И Господь очень четко проговорил, говорит, мое слово – это высшая математика. Тут, говорит, нету ошибок. Но просто, я уже от себя думаю, но просто вы не все понимаете, о чем речь идет. Не все понимаете, как Бог считает. Вы знаете, у Бога свой отсчет. Он одному евангелисту вот так сказал, напиши. А другому сказал так. И все это правильно. Только откуда начать считать? Но не это самое важное. Но самое важное, смысл в нем заложен определенный и точный. Я бы хотел, чтобы вы на все обратили внимание. Хотя, вот когда я читаю еще вот здесь первое, что Господь здесь сказал вот в этом празднике, по прошествии дней шести. Вы знаете, что Господь дважды будет преображение делать. Первый раз Он преобразит землю всю и преобразит судьбу народа израильского, который будет жить на земле. И это преображение будет, это тысячелетнее царство, когда Господь преобразит всю землю. 6000 пройдет, а 7000, тот, кто останется в живых, израильтяне, они будут жить на преображенной земле. И Господь сам будет царствовать в Иерусалиме. Вот почему написано дважды после шести дней. А вы знаете, что написано у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Хотя там, в общем, написано о том, чтобы мы не считали день Господень равным нашему дню. Если день Господень, то много дней может быть включено. Но я сегодня некоторую мысль могу приложить и сюда. Для него эти тысячелетия, это дни очень короткие. Сегодня кто-то может сказать, да вы уже помните, какой был ажиотаж, вот 2000, 6000, и что-то должно произойти. Но ничего. В Америке, говорят, люди магазины заполнили, скупали все, что только можно, пустые прилавки были, запасались, ожидали, что что-то будет. Но ничего не произошло. Вы знаете почему? У Господа свой отсчет времени. Это мы так считаем годы. И уже кто-то однажды сказал, вот монах, который считал годы, мы считаем новая эра, Рождество Христово, он где-то, говорит, на 4 года ошибся. И уже 2000 лет должно быть по нашему счету. В 2004 году должны были быть. Они были на 4 года раньше. Может быть, еще один монах ошибся несколько раз. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Когда по Господнему счету начнется 7000, она обязательно начнется. Но мы не должны смущаться от того, что вот по нашему счету и считают люди. Почему Господь сказал, не считайте, потому что не посчитаете. Даже пришествие Христа не можете определить, когда будет. Потому что написано, сократятся те дни. А насколько сократятся? Не написано. А когда они сократятся? Может быть, сегодня уже Бог продлил время благодати, от того отнял. У него есть врата определенные. У пределов этих границ что-то удлиняется, что-то укорачивается. А вот есть конкретная точка, где уже не раздвинется ничего. И он откуда-то берет и куда-то добавляет. И я помню, когда-то одно видение сестра видела. Она жила в Прибалтике. И это место после Господь открыл и показал на книгу Иисуса Навина. Потому что когда я это услышал, то я сказал, Господь, а ты мне покажи, где это написано в Писании. Потому что мало ли что кто может увидеть. Сегодня, к сожалению, многие видят, да не то видят, что надо. И видят тогда, когда Бог ничего не показывал. И получается тогда в народе Божьем смущение, а что-то такое. А как вот так получается? Я помню, она рассказывала, такое видение видела, когда Иисус стоял у луны, почему у луны, я не знаю, но опустился на колени, умолял отца и говорил так: «Отец, время язычников прошло, но мой народ не готов. Отпусти им время». И отец, глядя на сына, отпустил время. Но это уже, насколько я знаю, лет 20 прошло. Я говорю: «Господи, а где это написано?» И как-то я сижу вот так вот за столом, думаю, где написано, машинально открываю Библию и открываю место Священного Писания, где Иисус Навин воевал, и он не успел одержать победу, и поднял свои руки к небу и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном, и луна над долиной Аялонской». И стояло солнце и не спешило к западу почти целый день. Я, допустим, не могу сказать, что Бог имел в виду день почти целый. А Иисус Навин, проповедь Христа во время благодати. Вы помните, он переходил через Иордан, если Моисей проводил через Черное море, то Иисус Навин через Иордан, там второе крещение было, обрезание повторное было, не по плоти, а по духу. Я не помню, в то время я знал эти символы или нет, но я просто поверил, что написано. Вот такое было, не успели. По небу же человеческой не смогли сразиться, поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, коль Господь это напомнил вам и мне, чтобы мы поблагодарили Господа, что Господь очень любит людей и может продлить время благодати, за что слава Ему и благодарение. В Его это власти. Мы ничего не можем сдвинуть, мы ничего не можем сместить ни туда, ни сюда, а Господь может, Он есть властелин и времени. И вот когда Господь вот это говорил в то время, сказал Матфею записать это, ну как сказал, он просто внушил ему, Господь может без голоса внушить, вот напиши, это будет сказал, и ты подчинился. Он отметил по прошествии дней шести. Вы знаете, что я этим хочу сказать? Что время очень идет быстро, оно укорачивается. И потому время пришествия Христа за церковью тоже близко, его первое пришествие. А дальше начнется именно преображение, которое земли касается. Я тоже об этом когда-то рассказывал. Лежал где-то ночью, проснулся и рассуждал о тысячелетнем царстве. И это для меня было такое что-то далекое, что-то. Но я, с одной стороны, я понимал, что близко. И вдруг Господь начал говорить очень четко. Он говорит: я уже не помню, какой год был. Какой теперь год идет? Я ему отвечаю. Может, 4 года, может, 3 было. Господь говорит: так сколько до 7000? А я говорю: Господи, я сейчас понимал, так это же по-человечески считаю. Он говорит: да, по-человечески считаете, но тем не менее, какой год, сколько осталось? Я говорю: столько, столько. Говорит: а что ж ты думаешь об этом царстве, как о чем-то весьма далеком? Оно очень близко. То если это царство тщелетнее очень близко, то пришествие Христа за нами, для суда оно еще ближе. Потому что еще Бог будет судиться с людьми, еще Бог отсудит все свое, что они против Него говорили. Поэтому сегодняшний день я очень хотел бы, чтобы мы на наших коленях, в молитве с постом, ускорили наше преображение. Потому что нам не придется уже жить на земле. Наше жительство на небесах, это будет для Израиля, а церковь будет взята на то время, за что благодарение Богу. И я хотел бы, чтобы сегодняшний день преображения напомнил нам: преображайся. Лично каждый. Не просто Бог, какая-то теория, но преображайся, потому что кто не успеет преобразиться, поздно будет тогда. И кого же он взял? Я думаю, что я все не смогу рассказать. Во-первых, и не знаю все этой глубины, а во-вторых, то, что известно, наверное, время займет. Но, тем не менее, я на некоторые детали отмечу, остановлю свой взгляд и ваш. Кого он взял? И кто присутствовал там при преображении? Петр, Яков и Иоанн. Все имена имеют расшифровку. Вы находитесь в Священном Писании, когда Бог имен не вставляет. Вот пришел человек Божий там где-то откуда-то и произнес такую речь. И никто его имени не знает. И вы много найдете, что вот пришел человек и сделал то, как имя, никто не знает. А в некоторых случаях Бог конкретно имена указывает. И первый, кого он взял, и кто присутствовал на горе Преображения, кто был? Петр. Камень переводится. А говорит, твердого духом ты хранишь в каком мире? В совершенном мире. Ибо на тебя уповает он. Без упования на Господа никогда не сможешь быть твердым. Ни я, ни вы, никто. И вот те, кто тверды в следовании за Господом, они будут преображены, они будут на этой горе. И первый был Петр. Второй кто был? Яков. Это имя переводится, богослов по-разному переводят. Но я думаю, самое, называют его обманщиком и так далее, но сам подходящий, вытесняющий, выживающий. Он вытеснял, и сам посудил своими действиями. Но все дело вот в чем. Яков-то не остался Яковом. Он был Яковом определенное время. А потом получил имя какое? Израиль. Князь Божий. Я бы очень хотел, чтобы мы не теснили друг друга, не теснили брат брата и сестра сестру, но вытесняли из своего сердца грех. А его иногда надо вытеснять. Он иногда сам не уходит сразу. Его постепенно дави. Вы знаете, вы сильного человека не очень-то быстро выпроводите из своей комнаты.